Я приехала в Коршияка под вечер, когда уже начало темнеть. Конечно, лучше было бы дождаться следующего утра, но я не могла поступить иначе. В тот грустный вечер, когда я появилась здесь, особняк был полон гостей. Решит Бей Фенди и его дочери решили показать всем свою домашнюю учительницу, словно только что купленную красивую безделушку. Все поглядывали на меня благосклонно и даже, кажется, с некоторой жалостью. Я держала себя скромно и вежливо, к чему меня вынуждало мое новое положение, и старалась произвести на всех самое хорошее впечатление. Неожиданно со мной случился легкий обморок. Смутно помню, как я присела на краешек стула и, стараясь сохранить на губах растерянную улыбку, на полминуты, а может и того меньше, закрыла глаза. Решит Бей, его дочери, гости заволновались. Сабахат подбежала ко мне со стаканом воды и заставила сделать несколько глотков. Мы обе улыбались, словно шутили друг с другом. Какая-то пожилая женщина сказала насмешливо: «Пустяки! Очевидно, это действие лодоса, южного ветра». «Ах, эти современные нервные изнеженные барышни! Стоит погоде чуточку измениться, и они блекнут, вянут, как цветы». Гости приняли меня за неженку, которая боится трудностей, за избалованную болезненную девицу. Я кивала головой, соглашаясь с ними. Я была им бесконечно благодарна за то, что они считали меня именно такой, но я лгала им. Причиной этого легкого обморока было совсем другое. В тот день впервые за всю жизнь у Чалыкушу не было во рту ни крошки. Она была голодна. Коршияка, 11 октября. Сегодня к моим ученицам опять приехали гости из Измира. 4 девушки в возрасте от 15 до 20 лет. После обеда мы собирались совершить на лодке морскую прогулку до Байраклы. Но, как назло, едва мы вышли на улицу, начался дождь. Все приуныли, пришлось вернуться в гостиную. Юные барышни побренчали на рояле, посплетничали чуть-чуть, потом разошлись парочками по углам и принялись шептаться, заливаясь изредка смехом, словно их щекотали. Веселая и бойкая Сабахат придумывала всевозможные шутки, чтобы гости не скучали. На этажерке лежали альбомы с семейными фотографиями. Сабахат взяла один из альбомов, подозвала к столу всю компанию и принялась нас развлекать. Она показывала нам фотографии друзей семьи и вспоминала такие уморительные подробности из их жизни, что мы покатывались со смеху. Она рассказала, как величественного пашу с огромной бородищей, всего увешанного орденами, вот такие, мне казалось, могли бы управлять вселенной, а однажды поколотила веником собственная супруга. «А теперь взгляните на этот снимок», — говорила Сабахат. «Важная дама, наша родственница. Но каждый видит, это провинциалка». Однажды, спускаясь по трапу с парохода на пристани в Кокарьялы, она оступилась, упала в море, да как заорет с таким провинциальным акцентом: «Спасайте мою дорогую жизнь, погибаю». У Решита Бея был молочный брат из Коньи. На его фотографию невозможно было глядеть без смеха. Настоящий мулла в челме и шароварах. Тут же лежала его другая фотография, где он изображался депутатом во фраке и с моноклем. Мулла, сердито вытаращив глаза, смотрел на депутата, а депутат, скривив губы, насмехался над муллой. Это было так потешно. Я держала Сабахат за руку, чтобы она не перевернула страницу, и смеялась, как сумасшедшая. Ферхунде все подшучивала надо мной. «Фериде ханым, хотите, мы и поженим вас? Станете женой такой замечательной личности. Он сейчас холост. развелся со своей первой супругой и ищет ханым на европейский манер, достойную депутата. Я, продолжая смеяться, отошла от стола и ответила: «Сейчас же пишите письмо Ферхунде. Я согласна. Если даже его будущая жена не обретет счастья, то, во всяком случае, всю жизнь будет смеяться». Сабахат перевернула еще одну страницу и поманила меня. «Боюсь, Фериде-ханым, что, увидев эту фотографию, вы откажетесь от своего депутата». Гости в один голос воскликнули: «Ах, какой красивый!» и, размахивая руками, принялись звать меня. «Все напрасно», — сказала я, подходя к ним. «Кто бы это ни был, я не откажусь от своего депутата». Я склонилась над альбомом вместе со всеми девичьими головками и тут же, как все, не смогла сдержать легкого возгласа изумления. Из альбома на меня смотрело улыбающееся лицо Кямрана. Над этой фотографией Сабахат не потешалась. Напротив, она очень серьезно и пылко начала объяснять подружкам: «Этот господин — супруг моей тетки Мюневер. Они поженились весной, когда мы были в Стамбуле. Ах, если бы вы его видели! В жизни он в 1000 раз красивее. Какие у него глаза, какой нос! Скажу вам еще нечто более удивительное. Говорят, этот бей очень любил свою кузину. Это была маленькая, капризная и очень взбалмошная девушка. За это ее даже, кажется, прозвали Челыкушу. Так вот, эта самая Челыкушу отвергла Кямрана бея. Сердцу не прикажешь. За день до свадьбы она убежала из дому и уехала в чужие края. Кямран бей месяцами ничего не ел, таял на глазах, все ждал неверную. Бедняга не понимал, что раз она убежала накануне свадьбы, то уж никогда не вернется. Я присутствовал на обряде целования рук. Когда моя тетка Мюневер подошла к своей свекрови, старая женщина не выдержала, очевидно, вспомнила эту странную Челыкушу и разрыдалась, как ребенок. Я слушала этот рассказ, облокотившись на рояль, молча, не двигаясь, а Кямран по-прежнему улыбался мне из альбома. Я тихо сказала: «Бессердечный». Сабахат обернулась ко мне: «Вы очень правильно определили, Фериде-ханым, девушку, которая не смогла быть верной такому красивому, такому благородному молодому человеку, нельзя назвать иначе, чем бессердечный». «Кямран, я тебя ненавижу. Если бы это было не так, услышав известие о твоей женитьбе, я бы лишилась чувств, плакала, убивалась. Но никогда в жизни я не смеялась так, как сегодня, никогда так не заражала окружающих радостью и весельем. Я бы назвала этот день самым счастливым в жизни, если бы со мной через несколько часов не случилось одно неприятное происшествие». Под вечер дождь прекратился, и мы решили погулять в поле. Когда мы проходили берегом шумной речушки, кто-то воскликнул, увидев на той стороне хризантему: «Ах, какая прелесть! Если бы можно было ее достать!» Я засмеялась и спросила: «Хотите, я подарю вам эту хризантему?» Река была опасная, глубокая и довольно широкая. Девушки засмеялись, а кто-то пошутил: «Подарила бы, если б мостик был». «По-моему, ее можно перейти и без мостика», — ответила я и кинулась в воду. Сзади раздались крики.